В этот момент цепочка, связывающая его с козлом, натянулась и привела животное на постель. Козел закричал, оказавшись на мягком тюфике. Он разбудил женщин, и они с восторгом, под общее одобрение публики, стали его пинать, при этом заполняя театр громогласными, героическими монологами, почему-то без рифм. Татьяна во время всех этих безобразных действий неподвижно стояла в середине сцены. Глаза красавицы были сомкнуты, руки опущены безвольно вдоль тела. Анна кусала губы, заставляла смотреть, но все же не выдержала и отвернулась. Не желая этого понимать, она поняла, что именно было проделано с красавицей горничной. Анну затошнило. Татьяна визжала на одной ноте. Невыносимый и режущий этот визг холодил душу. За стенами снаружи послышались оживленные возгласы, после чего хлопнул пистолет, потом еще один. Впав в пьяное возбуждение, наемники устроили пальбу, но визга так и не прикрыли. «И с тобою будет тоже», — приблизив свои жаркие липкие губы к самому уху Анны Владиславны, — прошептал Буса. Он явно наслаждался происходящим. Перед глазами Анны будто опустилась пелена. Из горла поднялся ком, и она потеряла сознание. По приказу хозяина Анну Владиславну унесли несколько девушек и опять заперли в доме, в той же самой комнате. Долгое время она была без чувств, а когда очнулась и попробовала вспомнить, что же происходило на сцене, то при всем желании не смогла этого сделать. Между вторым и третьим отделениями, когда гости, распахнув двери театра, высыпали во двор помочиться и выпить вина с бутербродами, Иван Кузьмич прошел за кулисы. Он желал наказать Татьяну. Сцену освещали хорошо, а за сценой царил полумрак. Бурса запутался обеими ногами в каких-то тряпках, налетел спиной на деревянную балку, потом перепачкал мелом ладони, покрутился на месте, накапливая злость и, сориентировавшись, наконец, оказался перед коморкою, в которую обычно переодевалась прима. Он хотел ворваться без стука, и, ухватив со стены специально приготовленный арапник, своей рукой высечь приму до крови, но приостановился, услышав голос Прохора, своего телохранителя. Замер, пытаясь разобрать слова. «Ну что ж с того, — бубнил Прохор. Ежели барин велит, надо делать, что велит. Он же не кож с тебя спустил. Он тебе велел роль исполнять. Ты исполняй. Тяжко тебе, понимаю, но как быть, исполняй». Бурса приподнял занавеску и взглянул. В маленькой задней комнате, лишенной даже двери, куда он просунулся, отодвигая тяжелый матерчатый полог, в свете свечного огарка еле заметно обрисовывались две фигуры. Татьяна сидела на полу у ног своего жениха, и Прохор осторожно гладил ее волосы. Прическа распалась, и волосы висели вдоль лица Татьяны длинными, дрожащими хвостами. «Дурень ты, — сказала Татьяна, — дурень, не понимаешь, мне даже в радость на сцене в таком виде такое делать, вот пастушка жаль!» В ответ кашель и сопенье. «Ты думаешь, он унизить меня хотел, ошибаешься, он барин твой, Прошенька, не унизить меня хотел, не растоптать, когда хозяин раба своего топчет, ничего дурного в этом и нет, Богом ему топтать положено. А он, антихрист, Божью душу мою изгадил всю и сделал, — голос Татьяны сорвался, — сделал это со мною, Ирод. Ну что же он сделал-то? Почти по бабье запечатал Прохор. Что ж ты такое говоришь-то, голубка моя, что ж такого он сделал-то? А ты и сам не знаешь. В Содоме и Гоморе устыдились бы того, что у нас на театре за обычное дело представляют. Постарали это, постарали. А был золотой осел. Помнишь, что с Марьей и Иваном тогда сделали? Помнишь, ты сам декорацию подправлял? Помнишь ведь? Помню, — горьким эхом отозвался Прохор. Убей его, — вдруг попросила Татьяна. Как же приятно кровь ему пустить. Речь немного сбивалась. Ты не знаешь, а я знаю. Говорили девки, Марья, прежде чем с мужем своим бежать, его ножичком-то поковыряла, а Матрёна-покойница кофеем раскаленным плеснула в рыло, кофеем, ах ты, кофе, убей, Прошенька, убей, кофеем. Бурса опустил занавес и слушал теперь сквозь ткань. В каморке было тихо, Бурса ждал. Убью, Еле различимым шепотом пообещал Прохор, мне просто. Я тело его хранить от других должен, я тело это и растопчу. Так и оставшись незамеченным, Иван Кузьмич вернулся в зал. Уже сидя в мягком кресле, он ощупал подушечкой большого пальца свои шрамы на теле и на лице. Злости не было в Бусе. Он не спешил. Он отложил жестокую забаву на завтра.